Глава 20. Авантюристка. Доминик. Рев трибун на городском скрытом стадионе Nationals Park, разбавленный гудками самых ярых болельщиков, дарит небывалый душевный подъем. Хохочу, кое-как выбравшись из-под потных туш членов моей команды, которые по традиции накинулись на того, кто поставил точку в матче между студенческими сборными DC и Мэриленда. Нервишки мы пощекотали, завершив игру серией пенальти. Ни одного пропущенного гола. Кайф чистой воды. Девчонки-черлидерши уже исполняют возле нас фирменный танец в секси-юбках. Когда мне машет одна из них, поднимаю поплывший взгляд с ее спортивных трусиков и узнаю в ней Джессику. Ту самую, что приглашала на медлячок в Чили. Подмигиваю ей в ответ, на что она складывает пальцами сердце, откровенно со мной флиртуя. Ее приняли в группу поддержки не так давно. Уж не ради ли меня подсуетилась? Такое внимание, конечно, льстит, но не привык быть тем, кого завоевывают. При этой мысли прикусываю язык, потому что из меня завоеватель тоже так себе. По крайней мере, в настоящем. В подростковом возрасте подкаты, поцелуи в засос. Петинг с каждой понравившейся девчонкой были обычным делом. Мне довольно рано захотелось познавать все прелести женского тела. Первый поцелуй по-взрослому лет в 12. Первый секс в 15. А в последние месяцы мои настройки какого-то черта сбились, и я зациклился на влюбленности в Адриану. Но есть ли она на самом деле? Это влюбленность. Тот разговор с Киланом заставил всерьез задуматься. Не гонюсь ли я за собственным вымыслом? «Доминик, ты просто герой!» Весело смеясь, Джесс догоняет меня перед входом в тоннель для игроков и целомудренно целует в щеку. «Ты преувеличиваешь!» В команде не может быть героем кто-то один. А ты преуменьшаешь свою заслугу в сегодняшней победе. Я даже сняла твои фееричные взлеты. Перекинуть? Ну давай, перекинь. Беспечно соглашаюсь я, вытирая лоб рукавом. Поскорей бы в душ. Для этого нужен твой номер. Ловко она раскрутила на номерок. Ничего не скажешь. Посчитав, что от меня не убудет, диктую цифры. И попрощавшись с милашкой, воодушевленно топаю к раздевалкам. Но когда вижу Адриану, зажимающуюся у стены с Томасом, настроение в секунду падает в ноль. Когда наши взгляды врезаются друг в друга, она расплывается в сияющей улыбке и спешит навстречу, чтобы тоже обнять. Только меня впервые порывает отодвинуть ее от себя, а не притянуть ближе. Передо мной чужая Адриана. Не та, с которой мы проводили время вдвоем, сражаясь друг с другом в PlayStation, а потом в обнимку поедая соленый попкорн за просмотром какого-нибудь боевичка или просто болтая обо всем на свете. Чем меньше мы с ней общаемся, тем больше увеличивается между нами пропасть, в которую проваливаются общие воспоминания и темы для разговоров. Том, почесав затылок, отваливается в раздевалку. «Не совсем дебил. Ты был крут, Ник!» Ее кулачок шутливо тычет в мою грудь. «Спасибо». Выжатая улыбка, скорее всего, выглядит странной, но Адри не замечает перемен. «Пришла поболеть? А как же? Я почти ни одной игры с тобой не пропустила. Почему сегодня должно быть исключение? Как поход в церковь? Смена темы – лучший способ продолжить беседу, которую нет желания вести». Адриана меняется в лице и закусывает нижнюю губу. «Поход пошел немного не по плану. То есть?» «Не понимаю я». «Рейвен, давай в темпе!» «Тебя одного ждем на общий снимок!» Нас прерывает тренер. «Потом поболтаем, окей?» «Ладно». Сощурившись, Адри пытается разгадать мои мысли. Но когда понимает, что все бестолку, возвращает себе былое выражение. Отчаливаю к парням, отчего-то думая, что она испепеляет мою спину. И, пройдя несколько футов, делаю то, что должно поставить точку в сомнениях на ее счет. Оборачиваюсь. Пустота вместо нее была ожидаемой. Но убедиться в этом было дело принципа. Я ей не нужен. Киллан ждет на парковке возле стадиона, привалившись спиной к водительской двери моей тачки, и курит. «Зачетная игра, Дом!» Мы по привычке ударяемся кулаками. «Может, начнешь снова тренироваться? Вместе играть веселее?» Я не оставляю попыток вернуть друга в футбол. «Не хочу!» Он выбрасывает окурок в урну метким броском. «Да и некогда, знаешь же!» «Какие планы на вечер?» Спрашиваю, пока закидываю спортивную сумку на заднее сиденье. «Никаких. Куда-нибудь рванем? Как насчет замутить с черлидершами? Посмеиваюсь я. Кион вопросительно изгибает бровь, но вид заинтересованный. А как же Адриана? А что Адриана? У нее парень есть, а я не монах. Фыркую я. В общем, Джессика с подружками нас ждет у себя. Будет еще пара парней из сборной. У нас с ней завязалась небольшая переписка после того, как я получил фотки. Тогда и было решено, что пора возвращаться в строй. Почему бы не провести время в приятной компании? Я молод, в конце концов. Самое время куролесить. Тогда погнали. Буду держаться за тобой. Кил садится в «Шевролет», припаркованный рядом. И я следую его примеру. Килан. Что-то ты рано, сын. Застаю отца, стоящим возле кухонного острова в одних пижамных штанах. Бросив на меня любопытный взгляд, он допивает воду из стакана и наливает туда еще. Видимо, чтобы отнести маме в спальню. Ясно-понятно, чем вызваны эти ночные водопои. Спасибо родителям за грамотную планировку квартиры и качественную звукоизоляцию. Так вроде не выходные, чтобы загуливать допоздна. Пожав плечами, усаживаюсь на барный стул. Адриана, похоже, твое мнение не разделяет. Посмеивается он. Ее до сих пор нет? Спрашиваю вяло. В мыслях неразбериха, которая не дает даже позлиться как надо. Не, она предупредила, что будет поздно. Наверное, с парнем своим гуляет. Последнюю фразу папа произносит с более выраженной интонацией, напряженно в меня всматриваясь. Что? Бычусь я, пока он продолжает глазеть в ожидании реакции. Да ничего, показалось. Есть будешь? В духовке курица. Буду. Переоденусь только. Папа одобрительно кивает, но перед тем, как удалиться из кухни, низко произносит. Надеюсь, ты знаешь, что можешь мне доверять. Киваю, чтобы он поскорее оставил меня одного. Иначе еще немного, и прочитает мои мысли своей профессиональной чуйкой. Как бы ты отнесся к тому, что я думаю о твоей приемной дочери, папа? Поощрил бы такое? Сильно сомневаюсь. Переодевшись, возвращаюсь на кухню, чтобы подкрепиться. На тусовке у девочек мы заказывали пиццу. Но это баловство, а не еда. Поэтому отрезаю приличный кусок курицы. Добавляю к ней овощи, приготовленные на гриле. И принимаюсь за единоличное пиршество в полнейшей тишине. Ближе к концу моего застолья щелкает замок входной двери. Явилась. На часах перевалила за полночь. И где она тусила? Искала новые способы заработка? Пройти мимо меня ей точно не удастся. И когда я краем глаза улавливаю движение, смотрю в ту сторону. Наши взгляды схлестываются в полумраке. И мне интересно, что она предпримет? Все прошедшие дни у нас неплохо получалось играть в избегайку. До сих пор тошно вспоминать разговоры в мужской раздевалке про соски Адрианы, торчащие через спортивную майку. И еще больше тошнит при мысли, что гребаный Томас какие-то минуты назад вполне мог их трогать. Только я должен иметь к ним доступ. Черт, эта проклятая ревность превращает меня в растенника. Та пауза, которую я вынужденно взял, чтобы присмотреться к Адриане, только все ухудшило. Как выяснилось, ей превосходно живется и без моего участия. Вопреки ожиданиям, Адри заруливает на кухню и, молча положив телефон на стол, тщательно моет руки с мылом, а затем накладывает полную тарелку еды и усаживается напротив. Она начинает уминать ужин за обе щеки, одновременно листая пальцем ленту с какими-то постами и роликами, чем я и пользуюсь, внимательно изучая ее внешний вид, пытаясь отыскать признаки засосов или вечера с продолжением. Распухшие губы, помятое платье, смазанную косметику под глазами. Но нет, она выглядит идеально, как и всегда. Шелковистые волосы, на которых бликует свет от единственной включенной лампы над рабочей зоной, спадают с плеч красивыми волнами, через которые так и хочется пропустить пальцы. Как я успел заметить, на ней снова суперкороткое платье. Даже длинные рукава и закрытая шея не сделали его менее вызывающим. Интимная атмосфера, в которой мы оба сейчас находимся, начинает ожидаемо давить на все рецепторы разом. Помимо свежего аромата ее духов, в нос просачивается слабый запах табака. Обычные сигареты она не курит. Стало быть, вечерок коротала в клубе. Медленно потягиваю апельсиновый сок, выжидая, что будет дальше. Вдруг признается. Вдруг хватит духу поделиться со мной. А дальше ничего. Доев, она встает, не глядя в мою сторону, словно я прозрачный. Строит из себя снежную королеву? Отлично. Побуду замороженным Каем. Несложно. Пока она моет за собой тарелку, на ее телефон приходит сообщение. Звук отключен, поэтому его хозяйка и ухом не ведет. Зато мне отчетливо видно всплывающее окно поверх заблокированного экрана сообщением о пополнении счета на $500. Это что еще за херь? Она влезла в долги? Продолжаю следить за ее реакцией, потому что мне все это совсем не нравится. Адриана добровольно себя закапывает все глубже и глубже. Она хватает смартфон со стола и утекает в направлении спальни, так ничего и не сказав. Ну и денек. Ночка мне, по всей видимости, тоже предстоит не лучше. Что же ты творишь, Адрия?